Глава 10. Тени пустыни смерти. Отряд быстро двигался к Морсвиллу. Люди разместились внутри вездеходов, а потому не страдали от жары. Кроме того, необходимость дневных привалов полностью отпала. Идея захватить на космодроме машины была блестящей. За 10 часов наемники и гетеры преодолели почти 300 километров. К сожалению, топливо подходило к концу. Вездеходы оказались заправлены не полностью, а земляне собирались ехать не только до города, но и дальше, к долине мертвых скал. Задерживаться надолго у Морсвилла воины не хотели. Во-первых, это слишком опасно, а во-вторых, ни мутанток, ни наемников здесь больше ничего не держало. Белаун обернулся к Олесю и взволнованно произнес: «Скоро встанем! Топлива хватит еще километров на 50. Мы чересчур долго кружили по пустыне. Думаю, едва дотянем до города. Глуши двигатель», — скомандовал Русич. «Пора отдохнуть». Вслед за машиной Храброва остановился и вездеход де Криньяна. Француз высунулся из люка и громко спросил: «Что случилось?» «Ничего», — ответил Олесь. «Скоро придется идти пешком. Топливо на исходе. Вряд ли стоит рисковать. Надо обсудить дальнейшие действия». После короткого ужина, сделав всего несколько глотков воды из опустевших фляг, земляне приступили к решению проблемы. Первым заговорил Родригес. «Я считаю, что вездеходы следует оставить здесь. Закопаем их в песок и двинемся к Морсвиллу. Вряд ли машины заинтересуют гигантских червей», — вымолвил Хосе. «Нет», — резко возразил Троу. «Этого категорически нельзя делать. Двигатели и так работают на пределе и давно нуждаются в ремонте. Боюсь, мы не сумеем завести вездеходы». «У меня есть другое предложение», — вставил Пол Стюарт. «Перекачиваем все топливо в одну машину, садимся в нее, а вторую бросаем здесь. Лучшего способа добраться до города нет». 30 человек, двое тяжело раненых, все не поместятся», — проговорила Салан и тотчас добавила. «Хотя я готова ехать и на броне». «Постойте», — вмешался Аята. «Благодаря транспорту мы значительно выиграли во времени. Торопиться некуда. 300 ампул дают отсрочку в 2 года. Топливо можно взять у тех, у кого оно есть. Судя по карте, мы находимся в 15 километрах от трассы, по которой регулярно двигаются вездеходы и бронетранспортеры. Но ведь до центрального каких-то 30 километров маневренная группа подойдет уже через полчаса», — воскликнул Родригес. «Отряд к тому времени уйдет на приличное расстояние», — усмехнулся японец. «Рискованно», — произнес Русич. «Без риска нет победы», — философски заметил Тина. «Наша жизнь — опасная игра со смертью. Успех позволит отряду добраться до долины мертвых скал без проблем». «Я согласен», — откликнулся де Криньян. «Возле Морсвилла нас наверняка ждет засада, и избежать стычки с десантниками Алана вряд ли удастся. Попытаемся перехватить инициативу и нанесем удар первыми. У меня огромное желание вновь обнажить клинок и достойно рассчитаться с бывшими хозяевами. Уходить от погони пешком — занятие глупое и бессмысленное. Нас непременно настигнут». Наемники и гетеры большинством голосов поддержали идею самурая. Через четверть часа вездеходы тронулись в путь. По местным меркам расстояние до трассы было мизерное, и машины выехали на расчищенное шоссе еще до захода Сириуса. Теперь оставалось только ждать. Согласно плану, оливийки прятались за вездеходами, а земляне, зарывшись в песок, приготовились к атаке. Сатан и Пеньель, вооруженные гранатометами, расположились на высоком бархане и в случае неудачи должны были прикрывать отступление отряда. Вскоре наступила ночь, а в это время суток аланцы прекращали любое движение по трассе. Операцию пришлось отложить. Воины и гетеры решили отдыхать. Сказывалась психологическая и физическая усталость последних дней. Не стоило забывать о том, что многие солдаты получили в бою ранения, а Тина вообще передвигался с трудом подволакивая левую ногу. Сигнал о приближающихся бронетранспортерах прозвучал в половине шестого утра. Яркий белый шар только-только оторвался от горизонта. Небо на востоке окрасилось в нежно-розовые тона. «Ранние пташки», — вымолвил Дойл, занимая боевую позицию. Через несколько секунд пространство возле трофейных машин опустело. Наемники превосходно умели маскироваться. Опыт боевых действий с властелинами пустыни и боргами не пропал даром. Вскоре послышался шум двигателей. К месту засады на большой скорости ехали два бронетранспортера. Еще немного, и машины начали замедлять ход. Противник предусмотрительно остановился в 100 метрах от вездеходов. Расчет оказался верен. Аланцы неукоснительно соблюдали правила устава. Теперь надо лишь выбрать удачный момент для нападения. Шлон покинул космодром на рассвете. Ему хотелось побыстрее разобраться с заданием майора и уже завтра вернуться на центральный. Во-первых, подобное рвение наверняка отметит Стоун, а его покровительство в продвижении по служебной лестнице необходимо. Во-вторых, Тома не очень привлекала перспектива провести несколько дней на полуразрушенной базе. Песчаный и без того ужасно скучное и унылое место. Капитан взял с собой 10 десантников и на двух бронетранспортерах отправился по трассе в южном направлении. Шлон надеялся часов через 10-12 достигнуть цели, поскольку дорога хорошо изучена и проверена. Однако, преодолев 25 километров, водитель вдруг резко затормозил. «Что случилось?» — спросил Том, дремавший на переднем сиденье. Вместо ответа сержант указал на стоящее возле самой обочины машины. «Останавливайся!» — скомандовал капитан. Как только бронетранспортер замер, Шлон открыл верхний люк и выбрался наружу. Вслед за ним выбрался лейтенант Спещанова. Тревожно оглядевшись по сторонам, посыльный с легкой дрожью в голосе произнес. «Не нравится мне это. Похоже на засаду». «Чепуха!» — резко сказал Том. «Вокруг ни души. Местность отлично просматривается. Напасть неожиданно дикари не сумеют». «Вы плохо знаете землян», — возразил десантник. «Их подготовка и навыки гораздо выше наших. Я бывал с наемниками в сражениях». «Успокойся», — небрежно махнул рукой офицер службы безопасности. «Скажи лучше, это ваши машины?» Приложив к глазам бинокль, лейтенант утвердительно кивнул головой. «Да, на бортах номера космодрома Песчаный». «Вот и объяснение», — усмехнулся Шлон. «У варваров закончилось топливо. Им поневоле пришлось бросить вездеходы. Пойдем, взглянем, в каком состоянии машины». «Хорошо», — ответил посыльный. «Но сначала надо отогнать второй бронетранспортер назад. Он стоит чересчур близко. Грубейшее нарушение устава». Иронично взглянув на офицера, Том спрыгнул вниз. Вслед за ним вылезли 5 десантников. Двое остались возле машины, а трое двинулись за капитаном. Между тем, лейтенант забрался на бронетранспортер сопровождения и громко крикнул водителю. «Отведи машину на 100 метров назад!» Аланец нажал на рычаг, и машина тронулась с места. В этот момент произошло нечто ужасное. Щелкнули тетивы арбалетов, и солдаты, охранявшие первый бронетранспортер, рухнули на песок. Спустя несколько секунд нападавшие, которые словно из-под земли выскочили, оказались на броне машины. «Назад! Назад!» — отчаянно закричал офицер. «А как же капитан?» — воскликнул сержант. «Ему помощь уже не нужна», — молниеносно ответил лейтенант. Надо отдать должное водителю, он был профессионалом. Бронетранспортер на большой скорости помчался назад. Резкая остановка, разворот на 180 градусов и стремительный рывок вперед. Справа раздался мощный взрыв. Машину сильно тряхнуло, в сторону отлетело заднее колесо. Контуженный и оглушенный аланец свалился в люк. Бронетранспортер начал бросать из стороны в сторону, но сержант сумел удержать машину на трассе. Вторая граната разорвалась слева на бархане и больших повреждений не нанесла. Десантники отъехали от места засады на значительное расстояние и теперь находились в безопасности. Олис стоял посреди дороги и смотрел, как удаляется бронетранспортер противника. Его спасло лишь секундное промедление землян. Впрочем, они и так успешно провели операцию. Ни одного раненого или убитого, все сделано быстро и слаженно. На песке лежали 6 мертвых оланцев. Гетеры могли захватить солдат в плен, но законы Оливии были суровы. Врага безжалостно расстреляли из луков и арбалетов. Тем временем подбежали Сатан и Паньель. «Проклятье!» — выругался Крис. «Подними я прицел чуть выше, никто бы не ушел. Как раз в баке угодил бы. Такой фейерверк пропал». «Успокойся, вы отлично справились с заданием», — произнес Стюарт. «Теперь будет кому рассказать о нашей мести. Больше без значительного сопротивления оланцы в пустыню не сунутся. Страх — это почти победа». Все действия наемников и мутанток были спланированы заранее. Топливо одного из вездеходов Песчаного перекачали во второй. Теперь запасов горючего километров на 80. Большая часть воинов разместилась в машине Шлона. Бак оказался полон, поскольку оланцы предполагали совершить длинный путь. Спустя 10 минут машины на предельной скорости устремились на восток. Преследовать беглецов Возан вряд ли решится. Крис устроился на заднем сиденье и с заговорщицкой улыбкой проговорил. «Я не попал в бронетранспортер, зато устроил оланцам маленький подарок. Думаю, им не понравится эта находка». «Что ты опять придумал?» — с интересом спросил Воржиха. «Закрыл все люки в брошенной машине изнутри. Открыт только один, а к нему привязана тоненькая проволочка, тянущаяся к чеке гранаты», — иронично вымолвил англичанин. «Неплохо», — усмехнулся Дойл. «Не боишься, что тот парень, которого мы оставили у бархана, расскажет о ловушке?» «Он ничего не видел», — отрицательно покачал головой Сатан. «А я-то связал десантнику руки и ноги, плотно завязал глаза. Бедняга может только звать на помощь. По-моему, стоило его прикончить», — произнес Манута. «Зачем?» — возразил Храбров. «Он водитель, простой солдат, подчиняющийся приказу. Когда мы ворвались в бронетранспортер, оланец едва не умер от страха. Десантник даже не пытался сопротивляться. 3 года я воевал с пехотинцами плечом к плечу, и убивать их без причины вряд ли честно. В конце концов, солдаты ни в чем не виноваты». «Давайте сменим тему», — вмешался Тина. «Пора подумать о деле. Куда направляемся теперь?» «В Морсвилл», — ответил Русич. «До него около часа езды. Мы прорвемся через любые заслоны». Японец хлопнул Белауна по плечу, и Вилл, выжав педаль, значительно прибавил скорость. Машины быстро приближались к городу. Отряд покинул сектор Гетер 12 дней назад и ничего не знал о произошедшем здесь сражении. Людям хотелось отдохнуть и выспаться, а сделать это они могли только на территории мутанток. Пытаясь прорваться в Морсвилл, наемники допустили бы огромную ошибку. Там их ждали сотни оланских солдат. Однако Мэлоун подожгла в городе все, что могло гореть. К небу до сих пор поднимались черные клубы дыма. За прошедшие 4 суток армии Возана так и не удалось потушить многочисленные пожары, и в воздухе стоял устойчивый запах гари. Не доехав до города 5 километров, Вилл остановил бронетранспортер на пологом бархане. Рядом затормозила машина Троула. Декриньян выбрался из люка, сел на броню и разочарованно проговорил. «Кажется, мы опоздали. Оланцы атаковали сектор Гетер». На песок выпрыгнули все без исключения гетеры. На глазах у женщин появились слезы. Их родина, их маленький клочок земли теперь принадлежал другим. Оборвалась последняя нить, связывающая Оливиек с Морсвиллом. О судьбе подруг и близких, оставшихся в городе, страшно было подумать. Уцелели наверняка немногие. «Каковы дальнейшие планы?» — поинтересовался Родригес, садясь рядом с Жаком. «Для начала надо перелить часть топлива в мою машину», — сказал Рон. «Иначе через 40 километров я встану». На помощь лейтенанту отправились Вацлав, Крис и Лорен. «С этой проблемой надо разобраться побыстрее». Никто не знал, где находится ближайшее подразделение аланцев. «Я намеревался завтра уйти к долине мертвых скал», — вымолвил Олесь. «Но теперь возникают серьезные трудности. На длительный переход отряду не хватит ни воды, ни продовольствия. Каким-то образом надо пополнить запасы». «Остается только нейтралка», — произнес Стюарт. «Но пробраться туда будет крайне сложно. Не сомневаюсь, что зона диких мутантов контролируется противником». «Мы проскочим ее на машинах», — предложил Хосе. «И потеряем всю технику», — мгновенно отреагировал Пол. «Тогда зачем мы делали засаду на дороге?» «Нет, подобное решение неприемлемо». «А если попробовать через сектор трехглазых?» — задумчиво сказал де Криньян. «Договор с ними в силе?» «Неплохая мысль», — поддержал маркиза Аята. «Правда, до города придется идти пешком. Наблюдательные посты аланцев сразу заметят приближающиеся машины. Но нам не привыкать к путешествиям по пустыне». Ничего более рационального придумано не было. Повернув на восток, отряд двинулся в объезд Морсвилла. Земляне держались на приличном расстоянии от города, а потому крюк получился значительным. Лишь через 3 часа группа вышла на исходную позицию. Воины не видели зданий, все знали, что Морсвилл находится примерно в 10 километрах. Подъезжать ближе наемники не рискнули. Сириус находился в зените, стояла ужасающая жара, и поход решили отложить до вечера. Огромный белый шар коснулся нижним краем горизонта, подул приятный легкий ветерок. Полуденный зной постепенно спадал, дышалось гораздо легче и свободнее. 6 человек с большими рюкзаками за спиной застыли возле машин. Возглавить группу вызвался Родригес, возражать никто не стал. Арагонец зарекомендовал себя опытным и смелым бойцом. Вместе с ним отправлялись Пеньель, Свенсон и 3 мутантки. «Как только вас задержит патруль трехглазых, сразу требуйте встречи с Шолом Кроссом. Это лидер сектора. Он обладает огромной властью. Все кланы беспрекословно ему подчиняются», — произнес Храбров. «Что мы должны сказать Кроссу?» — спросил Хосе. «Сообщите о левицу, от кого вы пришли», — проговорил Русич. «Поясните ситуацию. Шол проведет отряд через свою территорию. В нейтралке долго не задерживайтесь, отправляйтесь сразу к Сфину. У него есть все необходимое. В крайнем случае обратитесь к Нилу Броуну. Но, боюсь, в грехах и пороках вас заметят. Аланцы теперь имеют беспрепятственный доступ к сектору. Служба безопасности наверняка наймет соглядатаев из числа местного сброда. Именно по этой причине я и не иду сам. Слухи по городу разносятся быстро, а Возан не должен знать, что группа уцелела. Встречаемся здесь же в 6 часов утра». «Все будет в порядке», — заверил Родригес.